Мариньи неопределенно махнул рукой, и жест этот означал, что состояние рассудка Бланки для него дело последнее. «Следите главным образом за тем, чтобы телом они были здоровы. Кормите их и держите в тепле». «Вот насчет этого, ваша светлость». «Что там еще такое?» «Денег маловато у нас в Шато-Гояре, и людям моим платить не с чего, да и сам я уже давно положенного содержания не получаю». Мариньи пожал плечами. Слова коменданта ничуть его не удивили. Вот уже 2 месяца, как в государстве, все шло в кривь и в кось. «Я дам соответствующее распоряжение», — сказал он. «Через неделю вам будет выплачено все, что положено. Сколько причитается лично вам?» 15 ливров 6 су, ваша светлость». «Получите 30, и немедля». Мариньи дернул за санетку, приказал явившемуся писцу проводить Берсюме и выдать ему 30 ливров, плату за повиновение. Оставшись один, Мариньи еще раз внимательно перечитал письмо Маргариты, подумал немного и бросил его в огонь. С довольной улыбкой смотрел он, как пламя лижет неподатливый пергамент. И в эту минуту он воистину ощущал себя самым могущественным человеком во всем государстве французском. Ничто не ускользало от его глаз, ничто не миновало его. Он держал в своих руках все судьбы, даже судьбу короля Франции. Часть 3. Дорога на Монфокон. Глава 1. Голод. В этом году народ Франции жил в такой нужде, какой не знал за последние столетия. И голод, этот страшный бич, от которого не раз стенала Франция в минувшие века, вновь обрушился на страну. Буассо соли стоил в Париже 10 су серебром, а за сетье пшеницы просили целых 60 су. Небывало высокая цена. Первой причиной этой дороговизны послужил не урожай, постигший страну минувшим летом. Но имелись и другие причины, главными из которых были отсутствие твердого управления, брожение баронских лиг во многих провинциях, панический страх людей остаться без куска хлеба и набивающих поэтому закрома, хищность спекулянтов. Как и всегда во время голодовок, самым страшным месяцем оказался февраль. Последние сделанные еще с осени запасы пришли к концу. Истощились, равно как и способность человека физически и духовно противостоять невзгодам. А тут еще грянули морозы. На февраль падало наибольшее количество смертей. Люди отчаялись дождаться прихода весны, и отчаяние это переходило у одних в уныние, у других в ненависть. Провожая близких в последний путь, каждый невольно спрашивал себя, когда наступит и его черед. В деревнях поели всех собак, не будучи в состоянии их прокормить, и охотились за кошками, успевшими уже одичать, как за хищным зверем. Из-за отсутствия кормов начался падеж скота, и голодные люди дрались, из-за куска падали. Женщины выкапывали из-под снега замерзшую траву и тут же съедали ее. Любому было известно, что из буковой коры мука получается лучше, нежели из дубовой. Каждый день мальчишки-подростки ныряли в прорубь где-нибудь на озере или в пруду, надеясь поймать рыбу. Стариков в деревнях почти не осталось. Обессилевшие, падавшие от истощения плотники, без передышки сбивали гробы. Замолк веселый шум мельничных колес. Обезумевшие от горя матери баюкали застывшие трупики младенцев, все еще сжимавших в своих ручонках пучок гнилой соломы. Иной раз голодные крестьяне осаждали монастыри, но даже щедрая милостыня не спасала несчастных, ибо на деньги ничего нельзя было купить, кроме савана для погребения. И вдоль безмолвных полей тянулись к городу, шатаясь от слабости, орды живых скелетов, влекомые тщетной мечтой найти там кусок хлеба. А навстречу им из города шли такие же скелеты в деревню, шли, как в день страшного суда. Так было и в тех областях Франции, что слыли богатыми, и в тех, что были испокон века нищими. Так было и в Валуа, и в Шампане, и в Марше, и в Пуату, и в Ангулеме, и в Британии, даже в Боссе, даже в Бри, даже в самом Иль-де-Франсе. Так было и в Нофле, и в Крессе. На обратном пути из Авиньона в Париж Гуччо вместе с Бувилем ехали по скорбной французской земле. Но поскольку наши путники останавливались на ночлег только у должностных лиц или в замках владетельных сеньоров, поскольку они везли с собой солидный запас дорожной снеди, а в кармане у них водилось достаточно золота, чтобы, не торгуясь, расплачиваться с кабачками, требовавшими непомерных денег за съестные припасы, а главное потому, что Гуччо торопился вернуться домой, он взирал на голодающую страну холодным рассеянным взглядом. Даже когда через 3 дня после приезда в столицу юноша скакал из Парижа в Нофль, он все еще не задумывался над тем, что происходит вокруг. Дорожный плащ, подбитый мехом, надежно защищал от холода. Конь попался резвый, а сам Гуччо спешил к любимой. Во время пути он оттачивал в уме фразы для своего рассказа о том, как он беседовал с Клеменцией Венгерской, будущей королевой Франции, и не раз упоминал о своей прекрасной Мари. Рассказ этот надлежало закончить уверениями, будто мыслью он не разлучался с любимой, что в сущности было правдой, ибо случайные измены отнюдь не мешают помнить и думать о той, кому изменяешь. Более того, для некоторых мужчин это самый надежный способ хранить постоянство милой. А затем она пишет Мари роскошь и красоту Неаполя. Словом, Гуччо ощущал на себе отблеск этой почетной миссии, этого замечательного путешествия. Он ехал и верил, что его полюбят еще сильней. Только подъезжая к Крессе, Гуччо впервые оглянулся вокруг, обнимая взором знакомую до мелочей местность, к которой он испытывал нечто вроде благодарности за то, что она служила таким прелестным фоном его любви, была так щедра на красоту и впервые перестал думать о себе. Пустынные поля и луга, где уже не пасся скот, безмолвные хижины, лишь кое-где подымавшиеся из трубы дымок, неестественная худоба оборванных и грязных прохожих, их непередаваемо тоскливый взгляд — все это вдруг болезненно поразило молодого тосканца, вселило в него тревогу, возраставшую по мере того, как добрый конь приближал его к цели путешествия. А когда Гуччо въехал во двор усадьбы, перескочив через ручеек Модры, он почувствовал беду. Ни петуха, разгребавшего навозную кучу, ни мычания в стойлах, ни лая собак. Юноша соскочил с седла, и никто, ни слуги, ни хозяева, не вышел ему навстречу. Дом, казалось, вымер. «Может быть, они уехали?» — думал Гуччо. «Может быть, в мое отсутствие их увели, а дом продали за долги? Что же произошло? Уж не побывала ли здесь чума?» Привязав коня к вделанному в стену кольцу, отправляясь в такой короткий путь, Гуччо не взял с собой слугу, тем паче, что так действовать ему было свободнее, он вошел в дом и очутился лицом к лицу с мадам де Крессе. «О, мессир Гуччо! — воскликнула она. — А я думала... Вот когда вы возвратились!» Из глаз мадам Элеабель полились слезы, и она оперлась о стол, словно обессилев от волнения, вызванного неожиданной встречей. За это время она похудела фунтов на 20 и постарела лет на 10. Платье, некогда туго обтягивавшее ее мощные бедра и грудь, теперь свободно болталось на ней. Лицо, обрамленное вдовьей косынкой, было серым. Дряблые щеки отвисли. Стараясь скрыть свое удивление, Гуччо деликатно отвел глаза и оглядел зал. В прежнее его посещение усадьбы Крессе здесь во всем, вплоть до мелочей, чувствовалось желание поддержать былое достоинство даже при самых скудных средствах. Сейчас тут полновластно царила нищета. Всюду следы лишений, беспорядка, все покрылось пылью. «Увы, мы не в состоянии даже принять гостя», — печальным голосом произнесла мадам Элиабель. «А где ваши сыновья, Пьер и Жан?» «Как всегда, на охоте». «А Мари?» — спросил Гуччо. «Увы», — ответила мадам Элиабель, опуская глаза. Гуччо показалось, будто холодные когти сжали ему мозг и сердце. «Что случилось?» Мадам Элиабель понурила голову, и движение это выразило бесконечное отчаяние. «Она так слаба, так истощена, что, боюсь, никогда уже не подымется, даже до Пасхи не дотянет». «Чем же она больна?» — крикнул Гуччо, чувствуя, как холодные когти понемногу разжимаются, ибо поначалу он решил, что произошло непоправимое. «Той же болезнью, от какой страдаем все мы, болезнью, от которой умирают целые семьи. От голода, сеньор Гуччо. И подумайте сами, если такая толстуха, как я, совсем иссохла, на ногах еле держусь, так что же сделал голод с моей дочкой? Ведь она еще девочка, совсем худенькая, еще не перестала расти». «Но, черт возьми, мадам Элиабель, — воскликнул Гуччо, — а я-то думал, что от голода страдают только бедняки. А кто же, по-вашему, мы, если не самые настоящие бедняки? И если мы по рождению рыцарского звания и имеем замок, который вот-вот рухнет нам на голову, вы полагаете нам легче, чем всем прочим? Все достояние неимущих дворян — в наших крепостных и в труде наших крепостных. А как мы можем требовать, чтобы они нас кормили, когда им самим нечего есть, и когда они один за другим умирают у наших дверей, моля о куске хлеба? Нам и так пришлось забить весь скот, чтобы поделиться с ними. Добавьте к этому, что здешний Прево отбирает у нас последнее, как то делается, впрочем, повсеместно, по приказу из Парижа, чтобы кормить своих приставов. Приставы-то у него все как на подбор по-прежнему жиреют. Когда все наши крестьяне перемрут, что тогда останется нам делать? У нас одна дорога — смерть. Ведь наши угодья ничего не стоят. Земля имеет цену только когда ее обрабатывают. Но не трупы же будут ее пахать и засевать. Нет у нас больше ни слуг, ни служанок. Наш бедный хромоножка, тот самый, которого вы величали стольником, да, наш стольник, — подтвердила мадам Элиабель с грустной улыбкой, — так вот, и его мы схоронили на той неделе. Одно к одному. — А где же она? — спросил Гуччо. — Кто, Мари? — Там, наверху, в своей спальне. «Можно ее видеть?» Вдова медлила с ответом. Даже в эту тяжелую годину пеклась владелица замка Крессе о соблюдении приличий. «Ну что ж, можно, — произнесла она наконец, — пойду подготовлю ее к вашему посещению». С трудом поднялась она на верхний этаж и уже через минуту кликнула гость. Гуччо вихрем взлетел по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. На узкой старомодной кроватке, покрытой простыми, без вышивки, простынями, полулежала, полусидела Мари де Крессе. Подушки были подсунуты ей под спину. «Сеньор Гуччо! Сеньор Гуччо!» — пролепетала Мари. Глаза ее, окруженные синевой, казались неестественно огромными. Длинные густые каштановые волосы с золотым отливом рассыпались по бархатной подушке. Кожа на ввалившихся щеках и на тоненькой шейке казалась совсем прозрачной. Ее белизна внушала страх. Раньше при взгляде на Мари чудилось, что она вобрала в себя весь солнечный свет, а теперь ее точно прикрыли собой большие белые облака. Мадам Элиабель, боясь расплакаться, оставила молодых людей одних, и Гуччо невольно подумалось, неизвестна ли их тайна владелице замка, не призналась ли матери больная Мари в своем чувстве к юному ломбардцу. «Мария, Мия!» — повторял Гуччо, подходя к постели. «Моя прекрасная Мари! Наконец-то вы здесь, наконец-то вы вернулись!» Я так боялась, что умру и не увижу вас. Больная, не отрываясь, глядела на Гуччо, и в ее глазах застыл молчаливый, но тревожный вопрос. — Что с вами, Мари? — спросил Гуччо, не найдя других слов. — Слабость, мой любимый, слабость. И потом я боялась, что вы меня покинули. Мне пришлось отправиться в Италию с королевским поручением, и я уехал так поспешно, что даже не успел вас известить. — С королевским поручением? — прошептала Мари. Но по-прежнему в глубине ее глаз стоял немой вопрос. И Гуччо вдруг стало непереносимо стыдно за свое цветущее здоровье, за свой подбитый мехом плащ, за беспечные дни, проведенные в Италии. Ему стыдно было даже того, что в Неаполе сверкало солнце, стыдно своего тщеславия, которое еще так недавно переполняло его душу при мысли о близости к великим мира сего. Мари протянула к нему прекрасную исхудавшую руку, и Гуччо взял эту руку в свою, пальцы их узнали друг друга, задали друг другу безмолвный вопрос, переплелись. В этом прикосновении любовь тверже, чем в поцелуях, дает обет верности, ибо две руки соединяются здесь как бы в общей молитве. Немой вопрос исчез из глаз Мари, и она опустила веки. С минуту они молчали. Девушка чувствовала, как прикосновение пальцев Гуччо словно возвращает ей ушедшие силы. «Мари, посмотрите, что я вам привез», — вдруг сказал Гуччо. Он вытащил из кошелька две золотые пряжки тонкой работы с жемчугом и неграненными драгоценными каменьями. Такие пряжки только начали входить в моду среди знати и носили их на воротнике верхней одежды. Мари взяла подарок и прижала его к губам. У Гуччо до боли сжалось сердце, ибо драгоценность, даже вышедшая из рук самого искусного венецианского ювелира, не могла утолить голод. Горшок меда или варенья были бы сейчас куда дороже всех этих побрякушек, — с горечью подумал он. Ему не терпелось действовать, что-то предпринять. «Сейчас я раздобуду лекарство, которое вас исцелит», — заявил он. «Лишь бы вы были здесь». Лишь бы вы думали обо мне. Больше мне ничего не надо. Неужели вы уже покидаете меня? Я вернусь через несколько часов. И решительным шагом он направился к двери. — А ваша матушка знает? — спросил он вполголоса. Мария опустила ресницы, как бы говоря «нет». Я не была достаточно уверена в ваших чувствах и не могла поэтому открыть нашу тайну, — прошептала она, — и не открою, пока вы сами того не пожелаете. Спустившись в залу, Гуччо застал там, помимо мадам Элиабель, также и двух ее сыновей, только что возвратившихся с охоты. Внешний облик Пьера и Жана де Крессе, всклокоченные бороды, неестественно блестевшие от усталости глаза, рваная и кое-как зачиненная одежда, достаточно красноречиво свидетельствовали о том, что бедствие наложило и на них свою лапу. Братья встретили Гуччо радостно, как старого друга. Однако они не могли отделаться от чувства зависти и с горечью думали, что юный ломбардец, который к тому же моложе их летами, по-прежнему благоденствует. Нет, право же, банкирский дом — более надежный оплот, чем благородное происхождение, — решил Жан де Крессе. «Матушка вам все рассказала?» «Да и сами вы видели, Мари», — начал Пьер. «Ворон да суслик, вот и вся наша добыча. Хорош получится суп из этакой дичи для целой семьи. Ну, что поделаешь? Все, что можно было переловить, уже переловлено. Грозите сколько угодно крестьянам поркой за самочинную охоту. Они предпочитают терпеть удары, лишь бы съесть кусок дичины. И это вполне понятно. На их месте и мы поступили бы точно так же. А миланские соколы, которых я привез вам прошлой осенью, помогают вам в охоте?» — осведомился Гуччо. Оба Крессе смущенно потупились. Потом старший брат, обладавший менее сдержанным нравом, решился открыть всю правду. «Нам пришлось отдать их Прево, Порт-Фрюи, иначе он забрал бы себе последнюю нашу свинью. Да к тому же мы не могли как следует учить соколов, не было дичи». Ему было стыдно своего признания, было горько, что пришлось расстаться с подарком Гуччо. «Вы поступили совершенно правильно», — одобрил Гуччо. «При случае я постараюсь достать вам соколов не хуже». «Пес этот Прево!» — яростно воскликнул Пьер де Крессе. «Клянусь вам, что с тех пор, как вы избавили нас от его когтей, он ничуть не стал покладистее. Да он хуже всякой голодухи, и из-за него нам еще тяжелее переносить невзгоды». «Простите меня, мессир Гуччо, за нашу жалкую трапезу, но, увы, к своему великому стыду лучшего вам предложить не в силах», — сказала вдова. Гуччо деликатно отказался от предложения, ссылаясь на то, что его ждут к обеду служащие отделения банкирского дома в Нофле. «Сейчас важнее всего достать самое необходимое, чтобы поддержать силы вашей дочери, мадам Элиабель», — добавил он, — «и не дать ей погибнуть. Я этим займусь. Мы бесконечно благодарны за вашу заботу, но, боюсь, вам ничего не удастся достать, кроме придорожной травы», — заметил Жан де Крессе. «А это что?» — воскликнул Гуччо, хлопнув ладонью по кошельку, подвешенному к поясу. «Не будь я ломбардец, если не добьюсь успеха. Сейчас даже золото не поможет», — вздохнул Жан. «Ну, это мы еще посмотрим». Так уж получалось, что всякий раз Гуччо, являясь в семейство Крессе, выступал в роли рыцаря-спасителя, а никак не кредитора, хотя и был таковым, ибо долг в 300 ливров так и остался непогашенным после смерти сира де Крессе. Гуччо, сломя голову, полетел в Нофль, твердо веря, что служащие конторы Толомея выручат его из беды. Насколько я их знаю, они уж наверняка запаслись всем необходимым или на худой конец укажут, куда следует обратиться, чтобы купить съестные припасы, — думал он. Но к великому разочарованию он нашел трех своих соотечественников, уныло жавшихся к печурке, где горел торф. Лица у них были какого-то воскового оттенка, и они даже не оглянулись на вошедшего. «Вот уже две недели, как все торговые операции прекратились, мессир Гуччо», — заявили они. «Слава богу, если удается провести хоть одну операцию в день. Проценты по долгам не поступают, и сила тут не поможет. Того, чего нет, не возьмешь. Где, спрашиваете, раздобыть съестные припасы?»